Вадим Бурлак. Шаг за роковую черту. Я не стал доказывать приятелю, хотя, возможно, он знал это и без меня, что в тексте так называемой бехистунской надписи царя Дария I о смерти Камбиза есть фраза, которая переводится примерно так: «Умер по судьбе своей» или «отправился к судьбе своей». Кончина легендарного царя так и осталась покрыта легендами и тайной. Великий Геродот писал, что Камбиз надеялся умереть в медийских Экбатанах, достигнув старости, но судьбой ему было определено умереть в сирийских Экбатанах. Ну, существует версия о том, что, узнав о восстании Гауматы, Камбиз покончил с собой. Писали, будто он умер и от случайно нанесенной себе раны. Да, еще одна версия связана с будущим царем Дарием. В молодости он был личным копьеносцем Камбиза в Египте. Обратился Дарий однажды к магам, чтобы те предсказали ему судьбу. И ответили маги: «Будешь ты царем, если исполнишь нашу волю. Три раза в жизни у тебя в руках окажется копье судьбы. В первый раз нанесешь копьем легкую рану Камбизу, когда тот будет спать. Богиня Меург так очарует его, что царь не почувствует боли. Но нанесенная тобой едва заметная рана окажется смертельной, и Камбиз через 2 месяца умрет. Когда в руках твоих окажется копье судьбы во второй и третий раз, мы скажем, что делать». Волю магов, поклонников Меург, Дарий якобы исполнил. Что последовало за этим, известно. Смерть Камбиза через какое-то время и впоследствии воцарение Дария. Ну, где тут правда, где миф, пусть определяют исследователи тех древних времен. Несмотря на внешнюю сказочность рассказа Хусейна, все же я увидел интересовавшую меня историческую, а вернее мифическую ниточку. Миражное оружие Меург, копье судьбы, созданное в перевернутой пирамиде и закаленное в подземном лабиринте. Кое-что об этом уже доводилось слышать. Приятель будто прочитал мои мысли. «Может, это одно из самых страшных оружий в мире? Кто-то порабощает чужую волю и диктует, что надо делать, как поступать. Люди теряют направление пути, ориентиры. Нет дороги – нет смысла, нет веры. Ложные пути хуже бездорожья». Хусейн задумался, а потом продолжил свои рассуждения. «А что мы знаем о мираже? Просто игра света? Нас учили этому в школе. Однако далеко не все с этим ясно. Думаю, мираж – своеобразная концентрация света, различных излучений, звуковых волн разных диапазонов, атмосферных, психических и, наверное, еще множество каких-то неведомых нам сил и явлений. Я даже слышал, что под воздействием концентрации этих сил и явлений миражи могут материализоваться. Древние люди считали, такое чудо происходит в подземных лабиринтах и на поверхности, в тех местах, где расположены перевернутые пирамиды». «Ого, ну, далеко пойдешь, учитель, если не заплутаешься в чарующих снах Меург», — попробовал пошутить я. Но Хусейн, казалось, не услышал меня и с тревогой размышлял дальше. с помощью миражного оружия зов Миург вполне вероятно создание видений, которые будут менять направление движения вражеских армий или заставлять одну ее часть атаковать другую. Словом, смертельных пакостей противнику можно натворить предостаточно. Да ты представь, тысячи вооруженных людей видят впереди равнину или дорогу, а на самом деле там обрыв, или зыбучие пески, или непроходимые болота. Все! Все! Армия обречена. А сколько подобных случаев уже было во времена разных войн? Но толком объяснить, почему именно так происходило, никто не мог. Страна, которая первой раскроет тайну древнего миражного оружия зов Миург, получит мировое превосходство. Это твои слова? Насторожился я. И откуда у мирного учителя такая тяга к таинственному легендарному оружию? Нет, нет, нет, ну, смутился Хусейн. Так говорил Гитлер или кто-то из его окружения. Не знаю, совпадение это или случайность, что именно гитлеровская Германия серьезно заинтересовалась пропавшей армией Камбиза. В прошлом веке ее поисками занимался немецкий путешественник Рольфс, но он не достиг цели. А в 1933 году его соотечественник Йоахим Эш продолжил дело. Они были близки к находке исчезнувшей армии. Есть сведения, что после Эша в Ливийскую пустыню к оазису Сива гитлеровцами было направлено несколько экспедиций. Результат поисков неизвестен. Главной их целью была не сама персидская армия, а миражное оружие, какие-то древние документы, связанные с копьем судьбы, перевернутые пирамиды и подземные лабиринты. Ну, кое-кто из окружения Гитлера считал, что оружие зов Миург досталось ливийцам от какой-то более древней цивилизации. Может, даже от атлантов. В фашистской прессе отмечали, что среди темнокожих черноволосых берберов, потомков ливийцев, нередко встречаются светлокожие, голубоглазые блондины. А это свидетельствует, по мнению гитлеровских идеологов, об арийском происхождении ливийцев. В 1940-42 годах в пустынях Западного Египта и Восточной Ливии начались сражения между итало-германскими и английскими войсками. Весной 41-го туда был переброшен немецкий танковый корпус генерала Роммеля. Есть сведения, что при штабе Роммеля находились несколько секретных агентов службы имперской безопасности, работавших на организацию АННРБ. Задачей агентов был поиск доказательств существования миражного оружия зов Миург, а также перевернутых пирамид и лабиринтов в Северной Африке. Разгром немцев под Сталинградом в России потянул за собой и поражение войск Роммеля в Африке. Фашистские войска были выбиты из Египта и Ливии. Но прекратились ли поиски миражного оружия и тогда, и в наши дни? Не уверен. Мы с Хусейном не были поклонниками эпистолярного жанра, поэтому за все время нашего с ним знакомства обменялись лишь несколькими письмами. Вернее, даже не письмами, а короткими весточками. Последнюю от него я получил, кажется, спустя год после нашей встречи в Бейруте. Писал он из города Мерсаматрух, что расположен на севере Египта, на побережье Средиземного моря. Хусейн сумел организовать небольшую экспедицию к оазису Сива. Правда, начало этой экспедиции было неудачным. Может, подвели моего приятеля самоуверенность, легкомысленная поспешность, а может, и еще что-то. Как следовало из письма Хусейна, его проводник оказался подозрительным и странным малым. Сбился с пути, завел экспедицию в пески, где не было караванных дорог, и в довершение всего исчез вместе с единственной картой, на которой обозначены места расположения перевернутых пирамид и лабиринтов, а также с личными записями Хусейна. Моему приятелю и его товарищу по экспедиции чудом удалось спастись. Какие-то добрые люди помогли вернуться в Мерсаматрух. Но, судя из послания, Хусейн не впал в уныние и собирался вначале отыскать и пристрелить поганую падаль и шакальева выродка-проводника, а потом подобрать нового толкового аборигена и снова отправиться на поиски. Дальше в письме шли строки о женщинах. Но буквы становились все неразборчивее. Видно, арака, которую попивал Хусейн во время письмотворчества, делала свое дело. И написал бы он мне вообще из какого-то Мерсаматрух, не взбудоражив свою память несколькими глотками араки, не знаю. Больше известий я от него не получал. Лишь много лет спустя мне удалось узнать, что Хусейн не вернулся из Ливийской пустыни. Удалось ли ему что-то разузнать о миражном оружии Зофмеург, о копье судьбы, о перевернутых пирамидах и подземных лабиринтах? Ответ знает лишь ветер пустыни, да жгучие барханы. А еще, может быть, странные люди, что бродили от оазиса к оазису, ничем не занимаясь, ни с кем не разговаривая. Через пару лет после исчезновения моего приятеля погибшая персидская армия была найдена. Многотысячные человеческие останки, обрывки одежды и обуви, черепки посуды, металлические обломки и песок. Песок. Но даже после этого, во время странствий, мне доводилось не раз слышать от египтян и ливийцев легенды о погибшей персидской армии и о зове Меург. И как только скроется солнце и неспешный ночной ветер затянет на песчаных свирелях свою песню, выходят из барханов, что покрывают перевернутую пирамиду, персидские воины. Медленно двигаются они лунной тропой по ночной пустыне. Ни звука шагов, ни лязга оружия, ни шороха сухого песка под ногами. Молчание. И кажется случайным свидетелем этого таинственного шествия, будто ищут что-то древние воины и никак не могут отыскать. Что? Кого? Виновников своей гибели? Дорогу в реальный мир прошлого или настоящего? А может быть, они ищут путь к волшебным миражам Меургии? Ответ знает лишь ветер пустыни, да жгучие барханы.